Глава пятая. «Правда, Лида, милая моя, какой он хороший! Какой веселый и все умеет устроить! Он чудный, Платон Николаевич, правда?» Лида подняла свои голубые, немного выпуклые глаза, похожие на фарфоровые. Взгляд их всегда был покоен и прохладен. «Да, он мастер на все и очень любезный». «Он тебе нравится, не правда ли?» «Почему бы ему мне и не нравиться? Мне все нравятся». «Лида, ты как будто дуешься на него. Отчего ты такая?» «Какая?» «Ты не знаю. Говоришь еле-еле. Платон Николаевич чудный, прелестный. С ним у нас весело, он все умеет, все знает. Ты будто недовольна. Разве так к нему нужно относиться?» Лида и Аня опять были в саду, в беседке. Солнце зашло. Наступал тихий вечер. Теперь кругом все распустилось, ожило. Зеленые, сильные, свежие листья покрыли деревья. На акациях висели белые кисти цветов. Эти цветы пахли ярко и радостно. Невинное небо весны сделалось темнее, глубже и спокойнее. В большом саду стало тесно. Точно деревьев вдруг выросло вдвое больше. На дорожках легли уютные тени. Лида при последних словах подруги немного отодвинулась. Они сидели совсем рядом. И кашлянула. Точно хотела что-то сказать и удержалась. Аня продолжала. «Ты молчишь? Лида, ты сердишься? Лида, умоляю, за что?» «Если ты непременно хочешь, чтобы я с тобой была откровенна, изволь. Я, пожалуй, выскажу тебе свое мнение. Ты меньше видела людей, менее опытна, чем я. Я могу давать тебе советы». «Ну, говори, что такое?» «Я нахожу, что ты дурно, неприлично держишь себя с Платоном Николаевичем. У тебя нет никакой сдержанности. Кто во вторник на пикнике бегал с ним в рощу? Хохочешь, кричишь или разговариваешь с ним чуть не шепотом. Теперь пристала ко мне. Чудный, чудный, упоительный. Это смешно для девушки. Знаешь, он может подумать, что ты в него влюблена». Аня вся вспыхнула в темноте и широко раскрыла глаза. «Я? Влюблена?» «Ну да. Что же тут необыкновенного? Ты можешь влюбиться, хоть выйти за него замуж. Действительно, как раз муж для тебя. У тебя нет приданного. Твой отец что получает, то и проживает, ты сама знаешь. Ну и Платон Николаевич нищий и на службу неспособный. Он университета не кончил. Два раза в суд куда-то определяли. Ушел, не годится, не хочет. Ведь Каролина Петровна их поддерживает, его и мать. Ее он должен благодарить. Да в хороших руках и он был стал человеком. И еще каким. Только не с тобой. Ты сама сумасшедшая, дикая. То-то парочка». Аня слушала в оцепенении. Наконец проговорила тихим, странным голосом. «Лида, подумай, что ты говоришь. Разве я когда-нибудь... Зачем ты, Лида?» Но Лида и сама почувствовала, что зашла далеко. «Ты просила высказать мое мнение. Тут нечего сердиться. Конечно, может быть, я и ошибаюсь. Я так слову сказала». Наступило молчание. Наконец Аня произнесла тем же тихим голосом. «Лида, ты знаешь все обо мне. Знаешь, какая я, как я живу. И что ты мой единый друг. А если не ты, то ведь у меня опять ровно никого. Скажи, мне это очень важно теперь. Ты меня любишь хоть немножечко? Или хоть веришь, что я тебя любила?» «Смешная ты, права. Конечно, я тебя очень люблю. И от души желаю тебе всего самого лучшего. И эти мои слова, на которые ты обиделась, это все для твоего же блага». «Не обиделась я. Ты не то говоришь. Скажи, любишь? Скажи мне один раз. Да нет, впрочем, не надо. Все равно». Она умолкла. Лида была удивлена и раздосадована. Она холодно простилась с подругой и ушла домой. Аня осталась в саду и долго и неподвижно сидела одна.